Глава 13. Шаповалов, услышав новость, мгновенно посерьезнел. «Что именно случилось?» — рявкнул он на Величко, пока я уже шел к двери. «Судороги!» — на бегу бросил Пончик. «Всем телом трясется!» Я вздрогнул. Судороги после такой травмы — это либо отек мозга, либо новое кровоизлияние. И то, и другое смертельно опасно. Я ускорил шаг, почти переходя на бег. «Артем, с нами!» Скомандовал Шаповалов, и анестезиолог, который только что вошел в ординаторскую, чтобы забрать какие-то бумаги без лишних слов, развернулся и рванул за нами. Вероника испуганно смотрела нам вслед. Мы втроем, я, Шаповалов и Артем, неслись по гулким больничным коридорам. Вот и отдохнул 5 минут. Медицина — это когда ты думаешь, что хуже уже не будет, а потом приходит Пончик с новостями. Реанимация встретила нас какофонией тревожных сигналов. «Опять тревога!» — восторженно прокомментировал у меня в голове Ферк. «Наш сериал продолжается, не переключайтесь!» Все мониторы над кроватью Ашота пищали и мигали красным, требовали немедленного внимания. А в центре этого технологического хаоса он. Картина была страшная. Его могучее тело выгибалось дугой в жестком тоническом спазме. Мышцы были сведены так, что казалось, вот-вот порвутся. Челюсти стиснуты с такой силой, что я боялся, как бы не раскрошил себе зубы. Лицо приобрело синюшный и мертвенный оттенок. На губах пузырилась розовая пена с примесью крови. Прикусил язык. «Генерализованный эпилептический статус!» Артем уже был у постели, его руки двигались с молниеносной скоростью, набирая в шприц диазепам. «Это не похоже на отек мозга, причина в другом. Мне нужно купировать приступ, но если не найдем причину, мозг просто сгорит. 10 миллиграммов диазепама внутривенно!» Судороги начали ослабевать, переходя в хаотичные, подергивающиеся конвульсии, но не прекратились полностью. Артем, не дожидаясь, добавил в капельницу фенобарбитал. Наконец тело Ашота обмякло, мышцы расслабились, дыхание стало более ровным, хриплым. Приступ был купирован. Пока. «Что за чертовщина?» Шаповалов схватил со столика историю болезни и начал лихорадочно ее листать. «Послеоперационное КД было идеально чистым, никаких остаточных гематом, отека, ничего, что могло бы вызвать такую реакцию». «Значит, мы что-то пропустили», — сказал я, подходя к широкой стеклянной стене палаты, которая отделяла нас от Ашота. «Или это что-то новое? В любом случае, времени у нас очень мало, причина не устранена. А значит, приступ повторится». Я взял черный маркер со столика медсестры и начал писать прямо на стекле. Старый трюк из прошлой жизни. Визуализация помогает думать, структурирует хаос. «Так, команда», — я обвел взглядом собравшихся. Шаповалова, Артема и бледного, но внимательного Пончика. «Работаем по методу исключения. Причина припадка номер один». «Повторная гематома», — тут же предложил Шаповалов, — не отрываясь от снимков КТ. «Исключено». Я крупно написал гематома и перечеркнул жирной линией. «Дренаж чистый, КТ вчера было идеальным. Нет признаков нового кровоизлияния». «Второе». «Инфекция», — подал голос Артем. «Менингит, энцефалит, как послеоперационное осложнение». «Тоже исключено». Я написал «инфекция» и зачеркнул. «Лихорадки нет». «В анализах крови и ликвора, которые брали сегодня утром, полная стерильность». «Третье». «Электролитные нарушения». Пончик, видя, что его не прогоняют, осмелел и решил поучаствовать. «Гипонатриемия, гипокальцемия». Артем быстро проверил последние показания экспресс-анализатора газов и электролитов крови. «Исключено, ионы в идеальном порядке. Натрий 138, калий 4,2, кальций в норме». Я продолжал писать и зачеркивать. «Токсические причины? Нет. Мы контролировали все препараты, которые ему вводили. Гипогликемия, сахар в норме, гипоксия, сатурация 96. Все стандартные очевидные причины отпадали одна за другой, оставляя нас в тупике». «Значит, мы что-то упускаем». Шаповалов с силой ударил кулаком по стене, отчего стекло тихо звякнуло. «Что-то нетипичное, редкое». «Эй, двуногий!» — раздался в голове голос Фырка. «А может, дело не в голове? Ты же сам говорил, били его везде, не только по черепушке. Вы все так уставились на его мозг, что про остальное тело и забыли». А Фырк был прав. Я слишком зациклился на очевидном, на черепно-мозговой травме. Это была ловушка, в которую попадают даже самые опытные лекари. Туннельное зрение. Закрыв глаза, я приложил ладонь к холодному телу и активировал сонар, но направил его не на голову, а на все тело Ашота. Медленно, методично, как сканер томографа, я начал просвечивать каждый сантиметр его истерзанного тела. От кончиков пальцев до макушки, грудная клетка, 5 сломанных ребер. Это мы знали. Но постойте. 7-е ребро справа. Там не просто перелом. Острый, как игла, костный осколок был направлен внутрь. В сторону позвоночника. «А черт!» Я открыл глаза. «Фырк, ныряй! 7-е ребро справа! Срочно, мне нужны детали!» Бурундук, который до этого сидел у меня на плече, тут же исчез, бесшумно нырнув в грудную клетку Ашота. Для всех остальных я просто замер на несколько секунд, уставившись в пустое пространство. «Ого!» Голос Фырка в моей голове звучал взволнованно и озадаченно. «Да тут целая каша! Оскольчатый перелом, острый край проткнул над костницу и... Ой-ой-ой-ой-ой! Межреберная артерия, она кровит!» «Ребра», — произнес я вслух, и мой голос прозвучал глухо. «Одно из них, 7-е справа. Там не просто перелом. Там оскольчатый перелом с повреждением надкостницы». «И что с того?» Шаповалов нахмурился, не понимая, к чему я веду. «Сломанное ребро не объясняет, судороги». «Объясняет», — я резко повернулся к ошарашенной команде. «Если осколок повредил межреберную артерию, могло начаться медленное капельное кровотечение. Гематома. Не в превральную полость, а...» Озарение ударило так сильно, что у меня даже перехватило дыхание. Все разрозненные куски головоломки мгновенно сложились в одну ясную, чудовищную картину. «Черт! Конечно, артерия Адамкевича! Артем, срочно готовь ангиографический набор и операционную. Нам нужна экстренная ангиография грудного отдела аорты». «Ты думаешь, спинальная ишемия?» Шаповалов побледнел. «Даже для него, мастера-целителя с 40-летним стажем, этот диагноз звучал как приговор из редчайшего учебника по казуистике». «Именно». Я снова повернулся к стеклу и начал быстро отрывистыми линиями рисовать схему. «Смотрите, это не мозг, точнее, не первично мозг. Осколок 7-го ребра повредил межреберную артерию. Из нее сформировалась медленно растущая гематома, которая сдавила артерию Адамкевича, ключевой сосуд, кровоснабжающий нижние 2/3 спинного мозга. Я рисовал стрелки, наглядно показывая всю дьявольскую патологическую цепочку. Началась ишемия, гипоксия спинного мозга. А это, в свою очередь, вызвало рефлекторный спазм сосудов головного мозга и эпилептический статус. Мы купировали приступ, но не убрали причину. Мы лечили следствие, а причина в грудной клетке». «Умница!» — прокомментировал у меня в голове Фырк. «Хотя я бы и сам догадался, рано или поздно, ну, лет через 5». Команда смотрела молча то на меня, то на мою импровизированную лекцию на стекле. В их глазах читалось изумление. Это был редчайший, почти казуистический диагноз. Такие случаи описывают в медицинских журналах раз в десятилетие, сопровождая заголовками «Уникальный клинический случай». «Но что мы можем сделать?» Шаповалов первым пришел в себя и в отчаянии развел руками. «Нейрохирургов, способных оперировать на спинном мозге, у нас в городе нет. Ближайшие во Владимире. А пока он доедет...» «Нам и не нужно оперировать на спинном мозге». Я уже составлял план операции в голове, стирая старые записи и рисуя новые. «Нам нужно убрать гематому и освободить артерию. Это работа сосудистого хирурга. Торакотомия, доступ к заднему средостению, клипирование кровоточащего сосуда и эвакуация гематомы». «Которого у нас тоже нет», — мрачно добавил Артем, обрубая последнюю надежду. «Который сейчас перед вами». Я опустил маркер и спокойно посмотрел на них. «Во время учебы во Владимире я ассистировал на десятках подобных операциях. Артем, готовь операционную. Игорь Степанович, вы мне ассистируете. Нам потребуется торакотомный доступ и микрохирургический инструментарий». «Илья, это безумие!» — Шаповалов покачал головой. «Если что-то пойдет не так...» «Если мы ничего не сделаем, он умрет в течение часа от повторного приступа», — отрезал я тоном, нетерпящим возражений. «У нас выбора нет». Через 15 минут мы снова были в операционной. Та же команда, тот же пациент, но совершенно другая операция. Если утром это была экстренная нейрохирургия, то сейчас сложнейшая торакальная и сосудистая хирургия на стыке нескольких дисциплин. «Знаешь, двуногий», — философски заметил Фырк, который материализовался на полке с инструментами подальше от кровавой суеты. «Ты сегодня провел больше разноплановых операций, чем иной хирург за целый месяц. Может, тебе в цирк податься, а? Жонглер скальпелями?» «Следи за артерией, шутник», — мысленно сказал я строгим тоном, делая разрез. «Правосторонняя торакотомия по седьмому межреберью. Ребра разведены ранорасширителем. Вид открылся неприглядный. Гематома размером с крупный кулак, темная, напряженная, пульсирующая, сдавливающая все вокруг. Вот и наша проблема. Я указал Шаповалову кончиком зажима. Видите? Прямо под ней должна проходить артерия Адамкевича». «Вижу». Он уже держал наготове отсос. «Как будем действовать?» «Осторожно. Очень, очень осторожно». Я начал эвакуацию гематомы. Кровь, как свернувшаяся, так и жидкая, с жадным хлюпанием, заполнила прозрачную трубку отсоса. Постепенно, слой за слоем, словно археолог, расчищающий бесценную реликвию, я добирался до источника проблемы. «Микроскоп», — скомандовал я. Тяжелый шарнирный кронштейн операционного микроскопа был придвинут над раной. Я прильнул к окулярам, и мир преобразился. Теперь операционное поле выглядело как поверхность чужой враждебной планеты. Пейзаж из красных пульсирующих каньонов и живой блестящей ткани. А вот и она. Артерия Адамкевича. Бледно-розовый, почти полупрозрачный сосуд, сдавленный почти до полной непроходимости. Едва-едва пульсирующий. Еще немного, и наступила бы необратимая ишемия спинного мозга. Микрососудистые инструменты. Я протянул руку, не отрывая взгляда от окуляров. Последующие 40 минут растворились в состоянии чистой, вневременной концентрации. Мой мир сузился до 10-сантиметрового круга света под объективом микроскопа. Каждое движение моих рук, увеличенное в 10 раз, должно было быть безупречным. Я осторожно освобождал тонкую артерию от давления, удалял последние прилипшие остатки гематомы, миллиметр за миллиметром проверял целостность сосудистой стенки. Один неверный порез, одно неловкое движение, и Ашот останется парализованным на всю жизнь. «Левее!» — внезапно раздался в голове голос Фырка. «Там еще сгусток, маленький, но противный. Прячется за складкой фасции». Не раздумывая, я сместил инструмент на миллиметр влево и действительно обнаружил крошечный темный тромб, прилипший к стенке сосуда, как пиявка. Я аккуратно удалил и его. «Кровоток восстанавливается!» — почти восторженно воскликнул Артем, не отрываясь от своих мониторов. «Показатели спинальной перфузии растут!» Я медленно выпрямился, чувствуя, как затекла спина и шея. Самое сложное было позади. Осталось проверить гемостаз и закрыть рану. «Проверяем на кровотечение», — сказал я, снимая временные зажимы с мелких сосудов. «Сухо. Идеально сухо. Артерия Адамкевича, освобожденная от смертельного давления, теперь пульсировала ровно, мощно, наполняя спинной мозг живительной кровью. Дренаж и ушиваем», — скомандовал я. «Еще 30 минут на скрупулезное послойное ушивание. Плевра, мышцы, подкожная клетчатка, кожа. Когда последний косметический шов был наложен, я отступил от операционного стола». «Готов. готова!» Выдохнул я. «Невероятно!» Шаповалов смотрел на меня с нескрываемым, почти благоговейным восхищением. «Илья, это была работа уровня столичной имперской клиники. Как ты...» «Везение и хорошие учителя». Я стянул окровавленные перчатки. И немного интуиции. «Ага! Снова интуиция по имени Фырк!» Возмутился Бурундук у меня в голове. «Это я тебе показал, где тром был, я...» «Ты молодец, очень большой молодец!» Мысленно похвалил я его, чувствуя искреннюю благодарность. «Настоящий герой. Невидимый, но герой». «То-то же! Я тут, между прочим, хвостом рискую, в чужих телах копаясь!» Мы вывезли Ашота из операционной. Судорог более не было. Все показатели на мониторах стабилизировались. Он был все еще без сознания, но теперь это была контролируемая, лечебная кома, а не смертельная агония. Мы дали ему шанс. 2 пациента за день. Артем, выходя из операционной, устало покачал головой. «Обе операции из разряда невозможных. Илья, ты сегодня превзошел сам себя». «День еще не закончился», — мрачно заметил я, вспоминая Яну, лежащую в соседней палате, и всю ту грязную историю, которая привела ее туда. Московская гильдия целителей. Кабинет магистра первого класса Кагановича. Он был огромен. Он занимал весь верхний этаж восточного крыла. Это была Московская гильдия целителей. Панорамные окна шли от пола до самого потолка, они были вырезаны из цельных листов зачарованного хрусталя, и окна открывали захватывающий вид на столицу. Христофор Наилевич Каганович сидел в массивном кожаном кресле, он наблюдал за экраном телевизора. Это было последнее слово техномагической мысли империи. Изображение на нем было живым, не пиксельным. Оно было соткано из мириадов световых частиц. Экран транслировал главные новости дня. Император Александр IV выходил из роскошного экипажа. Он был в идеально выглаженном парадном мундире. Его окружала блестящая свита. Экипаж, покрытый гербами, остановился перед скромным зданием. Это был детский дом в Ростове. Камеры фиксировали каждую деталь. Благородная выверенная осанка монарха, его теплая отеческая улыбка, рука, протянутая к детям, они робко выглядывали из-за дверей. Все были одеты в одинаковые чистенькие платьица. «Его императорское величество лично вручил подарки каждому воспитаннику», вещал диктор елейным, почти приторным голосом. «Дети были в восторге от визита августейшей особы». Каганович брезгливо поморщился и, не отрывая взгляда от экрана, потянулся к пульту, убавляя звук. 62 года, из них 40 на службе гильдии. Достаточно, чтобы видеть подобные спектакли насквозь. Хорошо поставленное представление. Правильные эмоции, идеальный фон, трогательная музыка. Император играет роль милосердного отца нации, дети — роль благодарных сирот. И миллионы подданных по всей империи сейчас умильно вздыхают, глядя в свои визоры. Дешево, но эффективно. Все как всегда. Менялись императоры, менялись города, декорации, но вот суть оставалась прежней. Кто бы знал. С холодной усмешкой размышлял он, наблюдая, как император с идеально отрепетированной нежностью гладит по голове какого-то замухрышку. Что наш обожаемый император терпеть не может детей, особливо сирот. Называет их балластом империи, генетическим мусором на закрытых совещаниях Совета Безопасности. На экране император что-то говорил пухлой, испуганной директрисе детского дома, отокланялась, причем так низко, что рисковала упасть. Все для камер. Все для народа. Завтра все газеты империи запестрят заголовками о небывалом милосердии и щедрости монарха. В этот момент в дверь постучали. Три коротких, четких удара, пауза, еще два. Условный сигнал. «Войдите», — произнес Каганович, не оборачиваясь. В кабинет бесшумно, как тень, вошел Михаил Степанович Бурцев, личный помощник. Человек настолько серый и незаметный, что даже в пустой комнате умудрялся сливаться с обоями. В руках он держал тонкую кожаную папку с документами. «Христофор Наилич, бумаги на подпись». Он положил папку на массивный дубовый стол. Каганович нехотя оторвался от созерцания императорского фарса и взял папку. «Рутинные документы. Назначение новых магистров в дальние губернии. Переводы целителей между клиниками. Бюджетные ассигнования на закупку новых артефактов». Он машинально подписывал бумагу за бумагой своим каллиграфическим почерком, но мысли его были далеко. «Так», — он поднял свой тяжелый взгляд на помощника. «А в Муром информацию спустили?» «Да, Христофор Наильевич». Бурцев коротко кивнул. «Еще неделю назад, как вы и приказывали, по защищенному каналу». «И как там отреагировали?» «В шоке, разумеется». Помощник едва заметно поправил свои старомодные очки в роговой оправе. «Но мы передали четкие инструкции. Вести себя, как ни в чем не бывало. Никакой паники, никаких резких движений. Ждать». Каганович откинулся в своем массивном кресле, барабаня кончиками холеных пальцев по резному подлокотнику из черного дерева. «А кто там сейчас главврач?» «Кобрук Анна Витальевна». Без запинки ответил Бурцев. «Мастер-целитель, опытный администратор, 20 лет в должности. Она посвятила в информацию двух своих ключевых заведующих отделениями. Хирургии». Лицо Кагановича мгновенно потемнело. Он резко подался вперед, и его до этого расслабленная поза сменилась позой хищника, готового к прыжку. Бурцев невольно отступил на шаг. «Что?» Рявкнул магистр, и его голос, до этого спокойный, наполнился сталью. «Я же ясно сказал, минимум людей должно знать! Минимум! Один человек!» «Так было необходимо, Христофор Наильевич». Помощник нервно сглотнул, но выдержал тяжелый взгляд начальника. «Кобрук заверила, что оба абсолютно надежные люди, проверенные годами. Без их помощи она не смогла бы обеспечить должный уровень охраны». Каганович медленно поднялся из кресла. Несмотря на возраст, двигался он с плавной хищной грацией. Подошел к панорамному окну. «Михаил Степанович...» Его голос стал тихим, почти вкрадчивым, что было гораздо страшнее крика. «Чем больше людей посвящено в тайну, тем менее надежным становится все предприятие. Это аксиома. А нам категорически нельзя, чтобы эта информация всплыла раньше времени. Я понимаю, но тогда, — начал было Бурцев, — и не рассказать ей тоже было нельзя», — перебил Каганович, резко разворачиваясь к помощнику. «Я знаю. Нужно, чтобы объект контролировали и прикрывали. Ты же прекрасно знаешь этих провинциальных выскочек. Особливо сейчас, когда над этим несчастным Муромом сгущается слишком много туч».